Глава 120. Богодельня. Следы сверхъестественного влияния. Глаза Клейна вновь вернули привычный цвет, он повернулся к фраю и Леонарду. «А ты профессионал, сразу видно, провидец», — хмыкнул Леонард. «Ты будто намекаешь на что-то», — подумал Клейн, вновь чувствуя подозрение. Фрай раскрыл свой чемоданчик, достал серебристый клинок и после небольшой паузы добавил. Но тело поведало мне, что смерть и правда наступила из-за обострившейся болезни сердца. Ты можешь узнать детали? Клейн серьезно кивнул. Я могу попробовать совместить ритуал связи с духами и гадания по сновидениям. Может, получится что-то узнать напрямую от остаточного духа госпожи Льюис. Выражение лица Фрая оставалось все таким же флегматичным, но он отступил на два шага назад. Попробуй. Он чуть наклонил голову, смотря на Клейна, и тут он абсолютно безжизненным голосом добавил. «Ты все больше привыкаешь к подобным сценам». «Будто я этого хотел». Клейн неожиданно почувствовал подступивший к горлу ком, но постарался быстро успокоиться и начал доставать флаконы с эссенциями, маслами, порошки измельченных лекарственных трав. Вскоре все было готово для ритуала связи с духами. Оградив себя сплетенной из духовности стеной, он начал взывать к богине вечной ночи, молясь на языке Гермес. Вскоре его окружили резкие порывы ветра, а свет потускнел. Глаза Клейна глубоко потемнели, но он не прекращал молитву. «Причина смерти госпожи Льюис! Причина смерти госпожи Льюис!» Будучи в положении стоя, он все равно смог погрузиться в сон и увидел светлую душу, окруженную мраком, стоящую среди тел. Он вытянул правую руку, чтобы коснуться остатка души госпожи Льюис. В этот же миг все вокруг залил ослепляющий свет, а перед глазами замелькали видения из ее жизни. Истощенная голодом женщина в лохмотьях безустанно склеивает спичечные коробки. Вдруг она останавливается, хватается за грудь, говорит со своими двумя детьми. Когда она идет за хлебом, кто-то аккуратно касается ее спины. У нее снова и снова появляются приступы боли в груди, тело сковывает дрожь, ей тяжело дышать. Она устала, она ложится на кровать, она больше не проснулась. Клейн внимательно рассматривал каждую деталь, чтобы найти следы присутствия сверхъестественного. Но даже когда все закончилось, он так и не смог увидеть ясной наводки. Туманные видения разбились на миллион осколков. Клейна вытолкнули из мира сновидений, и он вернулся в реальность. Он развеял иллюзорную стену и обратился к ожидающим Фраю и Леонарду. «Я не увидел прямых знаков». Большая часть ее воспоминаний указывала лишь на то, что она рано получила заболевание сердца. Лишь одно выделялось на фоне остальных. Кто-то похлопал госпожу Льюис по спине. Рука была тонкой и изящной. Кажется, она принадлежала девушке. Для семей, вроде их, поход в больницу возможен только в самых тяжелых случаях. Даже если они ходят в бесплатные больницы, нужно отстоять очередь. А время бесценно. «Один день упущенной работы означает голод на следующий», — объяснил Леонард в своей поэтичной манере. Фрай снова окинул безразличным взглядом тело, тихо вздохнув. Не дожидаясь, пока Клейн продолжит, Леонард вышел из своего поэтичного состояния и задумчиво добавил. «Ты хочешь сказать, что сверхъестественное влияние появилось именно тогда, когда ее коснулась чья-то женская рука?» Клейн утвердительно кивнул. «Да, но это лишь мое предположение. Все же видения в гаданиях всегда расплывчаты». На этом их разговор был окончен. Все расступились от кровати, давая Фраю место для инструментов, чтобы тот мог приступить к более тщательному осмотру. Спустя некоторое время Фрай завершил свое дело. Он убрал инструменты, вернул все к своему прежнему виду и обернулся. «Причина смерти естественная. Заболевание сердца. В этом у меня нет сомнений». Услышав это заключение, Леонард медленно отошел на несколько шагов назад, пока не уперся в стену. Ему понадобилось немного времени, прежде чем заговорить. «Давайте на этом прервемся. Отправимся в богадельню в западном районе. Поищем другие наводки и взаимосвязь между этими двумя смертями». «Да, пока поступим так», — Коротко поддержал его Клейн, хоть у него и осталось чувство незаконченности. Фрай поднял чемоданчик и легкими прыжками перескочил оба матраса, чтобы не задеть чужую постель. Леонард открыл дверь и первым покинул помещение, прежде чем обратиться к Льюису. «Вы можете возвращаться». Клейн задумался, а затем добавил. «Пока не хороните тело. Я прошу подождать вас один день. Возможно, нам понадобится еще одна проверка». «Да, хорошо, хорошо, офицер», — в торопях ответил Льюис, слегка поклонившись, а затем поспешил в комнату. Но прежде чем войти, он онемело и растерянно добавил. «На самом деле у меня нет денег на похороны. Я бы в любом случае копил еще несколько дней. Да, через пару дней хватило бы. Хорошо, что погода прохладная». Клейн не сдержал удивления. «Вы хотите держать тело в комнате еще несколько дней?» Льюис выдавил слабую улыбку. «Да, хорошо. Хорошо, что прохладно. Я ночью могу переложить ее на стол, а когда будем есть, то снова на кровать». Но он не успел договорить, как Фрай неожиданно его перебил. «Я оставил средства на похороны возле покойной». Затем, равнодушно бросив эти слова, он, не обращая внимания на вытянувшееся от удивления лицо Льюиса и последующие благодарности, быстрым шагом направился на улицу. Клейн поспешил нагнать его, по пути размышляя над словами Льюиса. «А если бы погода была как в июне или июле, то что бы тогда Льюис сделал с телом своей покойной жены? Выбрал бы ночь потемнее и втайне сбросил ее труп в реку Туссок? Хои? Или бы выкопал могилу в первом попавшемся месте?» Клейн знал, что закон о захоронении тел исключительно на кладбищах вступил в силу более 1000 лет назад. В последние десятилетия прошлой эпохи 7 великих церквей и правители всех государств приняли этот закон, чтобы сократить число водяных, оживших мертвецов и неуспокоенных душ. Каждое государство предоставило бесплатные участки земли, церкви отвечали за охрану и поддержание порядка на кладбищах, оплату за кремацию и захоронение брали минимальную, только чтобы оплатить людской труд. Но даже с такими условиями некоторые бедняки не были в силах понести затраты. Покинув дом 134, троица ночных наблюдателей разделилась с Битчем и в молчании повернула к ближайшей богадельне в западном районе. Приблизившись, Клейн тотчас увидел длинную очередь. Он невольно вспомнил, как в его родной империи едоголиков люди выстраивались в такие очереди в популярные в интернете кафе и магазины. Все стояли плотно, плечом к плечу, не протолкнуться. «Кажется, тут 100, нет, человек 200», — мрачно подумал Клейн, смотря на толпу. Их одежда была рваной и грязной, на лицах застыла безучастная тоска, и лишь их глаза иногда проявляли эмоции. Нетерпеливо косились в сторону двери. Фрай замедлил шаг и равнодушно объяснил. «Каждый день богадельня может принять ограниченное число бедняков и бездомных. Отбор происходит в порядке очереди. И да, конечно, в богадельне есть отбор. Они не позволяют неподходящим людям пользоваться их благами». «На это повлиял и экономический застой в последние несколько месяцев», — со вздохом добавил Леонард. «А те, кто не проходит отбор, остается на произвол судьбы?» — задумчиво поинтересовался Клейн. «Они могут попытать счастье в других богадельнях. Они открыты в разное время, но у каждых дверей стоят одинаково длинные очереди. Некоторые занимают свои места уже с 2 часов. Фрай на мгновение затих. «Оставшиеся голодают. Как правило, их больше половины. Они истощаются, их сил не хватает даже на поиск работы. Они так и остаются здесь, попадая в замкнутый круг, выход из которого один — смерть. Некоторые же, кто не выдерживают, забывают о добре и приступают закон». Сначала у Клейна даже не нашлось, что ответить. «Я никогда не видел подобного в газетах. Мистер Фрай, ты обычно не так многословен». «Мне приходилось работать духовным наставником в подобном месте». Однако его лицо по-прежнему ничего не выражало. Троица в контрастных для окружающей обстановки костюмах прибыла ко входу богадельни западного района. Они показали документы охраннику с презрением, следящему за очередью, и тот пригласил их внутрь. Раньше это здание было старой часовней. В комнате для обеденной мессы валялось множество лежанок, висели гамаки, воздух был пронизан запахом пота, смешанным с вонью ног и прочей грязью. Казалось, эти запахи пропитали даже стены помещения. Бездомные располагались и внутри комнаты, и снаружи. Часть взмахивала молотами и дробила камни, часть щипала паклю, но ни один человек не сидел без дела. Еще в 1336 году установили закон помощи бедности. По нему было установлено, чтобы бедняки не превращались в нахлебников и не рассчитывали исключительно на материальную помощь, каждый может оставаться в богадельне не дольше 5 дней. Затем их выгоняют. А в эти 5 дней они должны продолжать трудиться, колоть камень, либо выщипывать паклю. Задачи схожи с теми, что выполняют заключенные в тюрьмах. — поделился равнодушный фрай со своими товарищами. Леонард раскрыл рот и выдал не то насмешку, не то честное мнение. «Ушли из одной богадельни, пошли в другую. Хотя могут ведь и не пустить. Ах, в глазах некоторых людей бедняки не лучше преступников». «Выщипывать паклю?» Клей не нашел, что ответить. «Волокна старых веревок используются, когда надо заполнить щели межкорабельных досок. Отличный материал», — остановился фрай, увидев следы копоти на полу. «Это здесь Соулс хотел устроить поджог, а в итоге сам загорелся и погиб». Леонард указал на крупное черное пятно. Главой богадельни был широколобый мужчина с голубыми глазами. Его глаза проследили, куда указывает Митчелл, и он коротко ответил. «Верно». «Вел ли Соулс себя странно до происшествия?» — сразу поинтересовался Клейн. Последовало недолгое молчание. «Его соседи по койке говорили, что он вечно бормотал себе под нос что-то вроде «Бог оставил меня, этот мир погряз в грязи и пороки, у меня ничего не осталось» и все прочее. Он был озлоблен на весь мир. Бедняга погряз в безнадёге. Но никто и представить не мог, что он и правда что-то сделает. Пока все спали, он разбил керосиновые лампы и хотел было все поджечь. Но, хвала владыке, кто-то его заметил и вовремя остановил это злодеяние». Леонард и Клейн, не теряя времени, нашли спавших вчера возле Соулса бедняков и охранника, что предотвратил трагедию. Однако их ответы полностью совпали с материалами, которые у них уже имелись. Конечно, наблюдатели не верили им на слово и проверяли их честность через духовное видение и гадание. «Кажется, Соулс давно вынашивал идею отомстить за обиды. На первый взгляд это дело кажется вполне простым», — заключил Леонард, когда священник и директор отошли подальше. Клейн задумчиво согласился. «И, судя по итогам гадания, в этом деле нет следов сверхъестественного вмешательства». «Тогда отбросим дело о самоподжоге в богадельне», — заключил Леонард. В этот миг неожиданно вступил фрай. «Нет. Думаю, есть еще одна вероятность. Например, Соулс стал жертвой подстрекательства. Например, это тоже мог быть потусторонний, однако он совершил это без применения силы». Глаза Клейна заблестели, его осенило. «Точно! Например, это ведь может быть тот самый подстрекатель, подстрекатель Трис. Но в таком случае не получается привязать смерть госпожи Льюис», — нахмурил брови Клейн.